Игорь Берков. Секунду, я что, злодей? Глава 1. Я упал. Если не вдаваться в детали, звучит не так уж и страшно. Каждый в своей жизни хоть раз да падал, но мой случай особенный. Я упал в черную дыру, и ведь даже знака нигде не было, мол, осторожно, впереди открытая сингулярность, не залетайте за горизонт событий. Кто б знал, что эти дырки окажутся такими притягательными, и чего мне на матушке корабле не сиделось. Ладно, я, может, и упал, но кто не падает, тот не встает, так древние мудрецы говорили. Посмотрим, что у нас тут, ну самым подходящим словом будет ничего. Изнутри черная дыра оказалась пустой, абсолютно пустой, серьезно, тут даже цвета нет. Окружающее пространство не черное, не белое, не красное, не даже зеленое, оно никакое, никакое, будто. Ой, только не говорите, что я умер, я вообще-то сущность божественных масштабов, меня черные дыры не убивают, по крайней мере, не должны. С точки зрения тактико-технических характеристик, я покрутил головой, эгегей, крикнул в пустоту, есть тут кто? Тишина, эй, может хоть котел дадите, мне обещали отдельный котел, ни ответа, ни котла, я буду жаловаться, наконец пригрозил я, молчание, ну все, вы, окружавшее меня ничто содрогнулось, оно услышало, оно ощутило инородный объект внутри собственного несуществования, ведь я существовал. Я был чем-то, а ничего и нечто, давние враги, и кто меня за язык тянул, так, спокойнее, ничто посмотрело на меня, конечно, я не мог этого видеть, но взгляд ощутил до самых косточек, безразличный, всепроникающий, в нем не было ни гнева, ни злобы, вряд ли ничто вообще способно испытывать эмоции, но вот желание, ничто желало снова стать ничем, а я мешал, оно желало разгладить все колебания, что делали меня существующим, растворить. Превратить в такое же ничто, как все вокруг. Порой мне кажется, что любые мои инициативности ситуацию только усугубляют. Сначала решил истребителем порулить, упал в черную дыру. Теперь вообще какая-то хтонь меня пожрать хочет. Кто куда, а я добровольно растворяться не собираюсь. Я метнулся в одну сторону, потом в другую. Не знаю, были ли тут вообще стороны, сложно сказать, когда вокруг ничего нет. Зато я отыскал красную нить, схватил ее. Нить обожгла, пламенем прошило все тело, мгновение агонии, и я с лязгом грохотом шандарахнулся на каменный пол. «Ой, не ушибся?» – прострекотал женский голос. «Ушибся, еще как, но слабости лучше вот так сразу не раскрывать, поэтому, поднявшись, я пробасил. Нормально все, этот пол мне на один зубок, занесло меня в огромную, если не сказать грандиозную залу. Сводчатый потолок уходил далеко в небо, стены излучали блаженный белый свет. Если бы не жгучая боль в ушибленном щупальце, то я точно ощутил бы, как трепещет душа. Стоп, каком щупальце? Локте. Я хотел сказать в ушибленном локте. Оторвав восхищенный взгляд от архитектуры, я опустил его ниже. И лучше бы мне этого не делать. Все шаловливые идеи о райских кущах сгинули как не бывало. Передо мной стояла чертовка, демонесса. Кожа красная, на голове пяток растопыренных рожищ, а зубы острые, будто ножики. Завернута мадам в стекающий до самых пят кусок ткани. Не ткани, а содранной с грешников кожи. Ад. Я попал в ад. Так, жестом я остановил уже готовую огласить приговор дьяволицу. Признаться честно, насчет котла я передумал. Остановимся на джакузи. Что? Непонимающе улыбнулась чертовка. Котла? Мое обращение в пустоту она не слышала. Отличненько. Может, тут и не выдают никаких котлов. Но такие моменты лучше сразу прояснить. Да так, я просто впервые в аду, думал, у вас тут, нет-нет, это не ад, замотала головой демоница. Это прекрасное место, идеальное, люди твоего мира посчитали бы его раем. Здесь нет ни боли, ни страха, ни осуждения, говорила она весьма нетривиальным способом. Разевала рот, затем из глубин ее утробы вырывалось стрекотание. Быстрое, словно песенка ночного насекомого. А как только эти ц-ц-ц касались моих ушей, то каждый ц принимал форму уже знакомой мне буквы. Удобно. А еще тут бесплатное мороженое выдают, то самое из СССР. Вкус детства. Так кто ты, говоришь, перебил я. Уж чего-чего, а рекламы разных миров я наслушался вдоволь. Сначала тебе говорят ни боли, ни осуждения, потом выкатывают прайс, а без него будут и боль, и осуждение, да еще и в двойном объеме. Я именно та, о ком ты подумал. Прикрыла глаза чертовка. Я Геката, богиня золотого цикла. Покопавшись в памяти, Я не нашел ничего похожего. Впервые слышу. Геката смутилась, глянула вверх, как бы проверяя, на месте ли ее рога. В том же располагающем тоне продолжила. Ты почитал меня больше прочих, хоть, возможно, и не знал моего имени. Вспомни фото над своей кроватью. Когда ты шептал пред ним желание, я все слышала. Каждое слово. Как ты хочешь спасти людей, твою жажду справедливости. Твои помыслы такие чистые. Поэтому я избрала тебя своим героем. Вот чудо-переводчик и дал сбой. Четыре раза подряд он обозначил непонятным буквосочетанием фото. Можешь собой гордиться, продолжила чертовка, всего семеро удостоились такой чести. Всего семь человек из 8 миллиардов. Семь героев. Великая катастрофа пришла в наш мир, такая, каких еще не было. Это существо, воплощение абсолютного зла. Оно способно в одиночку стирать целые вселенные. Оно не остановится, пока. Ясно, у низких башков все как обычно. Мир на грани смерти, ой, помогите. Скука. Зевнув, я пошел по каменному полу. На каждый шаг плитка откликалась пульсирующим светом. Хах, прикольно. Топ-топ, топ. И положить конец катастрофе способны лишь вы. Мне жаль, что приходится взваливать на твои плечи столь тяжелую ношу, но у нас нет другого выхода. Молю тебя, седьмой герой, только ты и твои соратники могут спасти наш мир. Стоп, чего? Остановился я. Я-то тут каким боком? Семь избранных. Стрекотание чертовки перешло на крик. И встав рука об руку, вы остановите конец света. Прямо как в древнем пророчестве. Еще провидица это знала. Ясно. Это хуже, чем ад. Это хуже, чем все, что могло случиться. Я согласен на котел, вклинился я. А, я согласен на все, на сковороду, на чертей, на вечное забвение, на растворение в ничего, все что угодно, только не спасение мира. Ну уж нет, я в завязке, и я не дам группке расфуфыренных башков-пирожков вернуть меня на скользкую дорожку. Тоже мне, нашли дурачка. Думали, раз я принес вечный мир такому количеству планет, наверняка и их шарик спасу. А вот не спасу, даже не подумаю спасать. Я понимаю твои сомнения, дьяволица вновь улыбнулась. Тебе кажется, что ты недостоин. Ты так долго убеждал себя в собственной никчемности, что сам в это поверил. В какой еще никчемности? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, отродье дьявольское? Я знаю, над тобой издевались одноклассники, подшучивали девушки. Ты бежал в придуманные миры, чтобы забыть о боли. Но все это не важно. Не социальный успех определяет силу души. Ты был избран не за свое прошлое, а ради своего будущего. В тебе сокрыт огромный потенциал, и я помогу его реализовать. Хочу котел, я скрестил на груди руки и задрал нос. В новом мире ты найдешь все, о чем только мечтал. Магия, технологии. Ты возродишься в новом теле, сильном и крепком. В теле наследника великого рода. В теле одного из сильнейших магов. Юные аристократки будут искать твоего внимания, а заносчивые аристократы в страхе отводить глаза. Другие избранные станут тебе верными соратниками, там ты отыщешь любовь и захватывающие приключения. Ну и кошка-дев, конечно, а я. Чертовка щелкнула пальцами, и в воздухе возник стеклянный шар, рыженький, будто драконий жемчуг. А я дарую тебе великую силу, коей обладать могут лишь боги. Запомни, Вячеслав, найди других героев, они прибудут в мир позже тебя. Подготовь, это все очень здорово, перебил я. Вот только, во-первых, я не Вячеслав, и во-вторых, спасать ваш мирок я не собираюсь. Хоть там магия, хоть кошка-девы. Кстати, что это вообще такое? Если в вашей конторке не выдают котлов, тогда можно мне тишины и покоя, желательно, чуть более громкой тишины, чем была в пустоте. Что? Переспросила дьяволица. В каком смысле не Вячеслав? В прямом. Во мне Вячеславовости 0%. И сомневаюсь, что ваш Вячеслав вообще существует. Даже людишки постеснялись бы давать друг другу такие пошлые имена. Ну конечно Вячеслав. В меня стрельнула лучезарная улыбка. По-другому и быть не может. Подчини ее, прошептал внутренний голос. На колени. Ее. Ша-ша-ша, шикнул я. Не гунди. Сам разберусь. А, не гундить? Да это я так. Голоса в голове. Говорят, сожги всех, убей, откуси им головы. Эх, черная дыра, вот зачем я в нее нырнул, нормально же жили. Погоди, если ты не Вячеслав, тогда кто, спрашиваешь? Ха, я ухмыльнулся, окинул себя взглядом и развел руками, мол, сама догадайся. Но демоница не догадалась. Молодежь, вздохнул я, слетай в центровое поселение своей системы. На главной площади будет статуя. Это и есть я. Не в том смысле, что я статуя, а в том, что статуя меня изображает. А, я тот самый, я переключил голос на императорский пафос, чье имя вы даже произнести боитесь. Ло, так вы шепчете, собираясь в недрах еще непокоренных планет. Великий завоеватель, светозарный, разрушающий оковы, божес. Погоди, что? Вклинилась демоница. Какой еще, к черту, завоеватель? Ну, тот самый, великий, великий, великий. Да какого хрена? Чертовка сорвала с головы ободок. Как оказалось, рога были его частью, а вовсе не естественными демоническими наростами. Ты как сюда попал, а? Как, за нитку схватился? Просто ответил я. Меня довольно сложно смутить, но у этой дамы получилось. Вот чего я точно не ожидал, так это подобной реакции на мое присутствие. Ей бы следовало броситься в ноги и молить о пощаде. А она истерику закатила. Никакого уважения к божественным сущностям. Какую еще нитку? Меня же уволит. Я столько пахала ради этой должности. Да ты же просто мудак. Кто? Это оскорбление местное? Да неважно. Слова низких башков меня волнуют мало. С другой стороны, это недопонимание может привести к чему-то веселому. Не надо так грубо. Так и есть. Мудак, ты даже не представляешь всю степень своего. Демоница швырнула ободок с рогами в сторону. Следом полетел и стеклянный шар с божественной силой. Ненавижу тебя. И вообще, чтоб ты сдох. Сдох? Нет, спасибо. Я уже разок сдох, и мне что-то не нравится. Знаешь, а я сам тебя. Бесичка мигом сложила руки в молитвенном жесте. Видать, осознала ошибку и сейчас будет просить пощады. О, цельный компьютер, гневно и чуть нараспев произнесла чертиха. Слуга твоя заблудилась во тьме, яви же свет мудрости своей. Каюсь, потеряла я нить судьбы заготовленной. Не очень-то похоже на извинения. Пространство перед демоницей раскрылось, а из образовавшейся щели вылез человек, вернее, металлическое существо, по форме напоминающее человека. Ручки, ножки, голова, только все из однородного, переливающегося металла. Ты кого призвал, идиот? Накинулась на существо чертовка. Это что такое, я тебя спрашиваю? Пше-пше-пше, ответил металлический человек. Я приказала. В моем профиле был Вячеслав из солнечной ячейки. Земля, Россия, город Рязань, 17 лет. Вот это похоже на 17 лет. Красный палец вновь тыкнулся в мою сторону. Хрен ли он такой здоровый? Я одобрительно кивнул. Мое тело раза в два больше любого, даже самого высокого человека. И уж тем более оно больше какого-то там прыща Вячеслава. Пше-пше-пше, прошипел компьютер. Что за бред? Я меняла, точно меняла, меняла. Покажи настройки призыва. Пше. По металлической коже компьютерного человека пошла россыпь разноцветных точек, будто сыпь от неведомой болезни. Ты смеешься? Это что за бред? Это что за нелепая отмазка? Я тебя спрашиваю, про второй закон искусственного разума забыл? В утиль хочешь? Ты не можешь врать оператору. А я оператор. Пше-пше. Нет. Включи свои электроны и подумай. Призови мы второго злодея, нам пришел бы такой галактический кобздец. Планета едва способна выдержать одного. Я сдам тебя на диагностику. Вот прям ща заявку отправлю. Пше-пше-пше, металлический человек жалобно схватил демоницу за подол. Пусти, я не позволю тупой железяке испортить мне карьеру. Громко топая туфельками, чертовка пошла прочь. Топнув особенно сильно, остановилась и, театрально вздохнув, развернулась. Хотя знаешь, мы могли бы помочь друг другу. Ты сотрешь кое-какие логи, а я, возможно, не буду ничего отправлять. Пше-пше, так уж и быть. Повезло тебе, что я добрая. Давай начнем заново. Поменяй профиль призыва на герой номер 703. Поменял? Пше-пше, с ним, краснокожая уставилась на меня. Да ничего, давай его в дезинтегратор. Не надо меня в дезинтегратор, вмешался я. Вам же хуже будет. Поторапливайся, он мне уже надоел. Но поторопиться металлический человек не успел. Белая подсветка зала щелкнула и пропала. Включилась красная. Внимание, завибрировало пространство, обнаружена свободная дуаль. Всему персоналу покинуть сектор. Внимание, обнаружи. Эх, я же говорил. Лицо демоницы перекосило каким-то просто космическим ужасом. Она попятилась, сразу же споткнулась и упала. Длинная накидка не позволяла ей ползти, а потому чертиха тихонько заскулила. Пше-пше-пше. Компьютерный человек на языке жестов пытался сказать, что он вообще не с ней, и идею с дезинтегратором ни в коем случае не поддерживал. Ага, ну конечно, на моем лице мелькнула хищная улыбка, а теперь я объясню, в чем конкретно вы не правы. Я зашагал к бесичке. Экстренная активация трамплина, сообщило пространство. Стойте, глухо прострекотала демоница. Исходящий мост, меня окутало пламенем, зрение погасло, а череп сдавила чудовищная боль. Глава 2, шажок, еще один, уф, скорее даже ауф, чувствую себя заколебавшимся волком. Еще шаг, еще, шагал я по руинам цивилизации, по разбитому асфальту, раскаленному настолько, что вдали виднелись лужи-миражи. Вперед, прокричал детский голосок. Почти пришли, я уже вижу зеленый дым. Иго-го, да не вертись ты, мне и так тяжко. В довесок к новому телу мне выдали одну казенную сестру. Ее-то я и тащил на спине, из-за нее-то я и заколебался до смерти. Поторопись, братец, чем быстрее сдадим маг-экзамен, тем быстрее попадем в большой город. А там столько крутого, вода в кранах бесконечна, еда бесконечна, деньги бесконечны. Уж не знаю, где она этого бреда нахваталась, но повторять любила часто. Ага, бесконечная вода в кранах. Она краны-то видела, они же маленькие. Не поместится там бесконечная вода. Ничего, ее разочарованной рожей полюбуюсь позже, когда мы сдадим уже этот магический тест. Говорят, его заваливают 999 кандидатов из 1000. Но мама часто повторяла, что мы один на миллион, так что шансы у нас неплохие. Шажок, еще один. Опуская эту ситуацию, новый мир оказался просто охренительным. Где-то на 8 из 10. Скидываю 1 балл за то чудище, что сидит на моем горбу, и 1 за идиотское солнце. Хрен ли оно такое горячее, зато в остальном все просто шикарно. Лучше не придумаешь. Не помню, что там мне наобещала демонесса из мира мертвых, но все ее слова оказались ложью. Вместо унылой жизни аристократа из великого рода я получил крутую жизнь нищука с постапокалиптичных пустошей. Никаких тебе принцесс, принцев, знатных дам и прочего отребья. Вся эта мерзость живет за стеной большого города, а по эту сторону стен искаженные твари, рейдеры, банды и прочая милота. Как мы только не развлекались, но не сразу. Закинуло меня в тело младенца, так что первые годы я занимался усиленным вырастанием. Попутно осваивал всякие полезные для человека навыки. Ходьбу, речь, контроль двух передних конечностей. Последние особенно важны. Без рук на земле ты как без рук. Да и ходьбу недооценивать не стоит. Наши родители оказались потомственными каннибалами из общины сердцеедов. Детишек секта особо не жаловала. Кто ходил медленно, быстро оказывались в чугунном казане. Мы с моей близняшкой и сестренкой ходили быстро. Настолько быстро, что для этого даже специальное слово придумали – бег. Так мы и жили, бегая от каннибалов, от монстров и от рейдеров. А потом моя сис обнаружила, что если тыкать живых существ острыми железками, они умирают. Открытие стало поворотным в нашем представлении о мире. И с тех пор все вышеперечисленные бегали уже от нас. Это и стало причиной нашего падения. К несчастью, бегать умели не только мы. Еще была репутация, и наша репутация бежала далеко впереди, и была она довольно хреновой. Маньяки, убийцы, спасайся кто может, белая смерть. В последнее время я только это и слышу. Ну ничего, вот сейчас станем магами, попадем в большой город, там нас никто не знает, и мы уж точно прославимся как добрые и порядочные люди. Главное соблюдать 3 простых правила. 1. Не убей. 2. Отрывать людишкам конечности тоже нельзя. 3. И даже пальцы. Уу, и даже пальцы нельзя, вспомнил я и поежился. Как все строго. Уж пальцы-то чего, их же много. Могли бы и разрешить. Шажок, еще один. Нет, не могу больше. Все, финиш, устало сказал я и расцепил руки сестренки. А-а, грохнулась она на асфальт. Из последних сил я заполз под козырек старой автобусной остановки. Сел на скамейку. Фух, балдеж, теперь буду тут жить. Ну ты чего? Подбежала Сэл. Мы же почти пришли. Чуток осталось. Я и не устала совсем. Солнышко рикошетило от ее белых волос и попадало прямо в глаза. Что ж за невезение-то такое? Родились мы с редкой генетической мутацией. Зрачки красные, волосы, что снег. Мы эти, как их там, альбатросы. Возможно, поэтому я солнце ненавижу. Кожа слишком восприимчива к свету. Что там она сказала? Что не устала совсем? Это КХР, КХР, высказалось пересохшее горло. Это потому что я тебя тащил, дура. Поэтому не устала. Но ты же сам согласился. Я несу рюкзак. Ты несешь меня. В этом и проблема. Тут явно скрыта какая-то наиушка. Я просто еще не понял, какая именно. Вот сейчас подумаю и мигом пойму, где крыса зарыта. А почему ты букву «п» не проговариваешь в слове «нае»? «Ша-ша-ша», шикнул я. Еще такие вопросы задает. Тут и самой понимать надо. Потому что это плохое слово. Оно развращает ум и отдаляет нас от Бога. И что, если б не проговорить? Типа не значит. Ага, кивнул я. Со словом «Бог» ведь это правило работает. Помнишь тех крестовиков, которые говорили «бг» вместо «бог», чтоб лишний раз Творца не беспокоить? Вот и мы так же делаем. Садись давай, отдохнем немного, и в путь. Она села, две пары красных глазенок уставились вдаль, на большой город. На горизонте высились небоскребы, летели в небо ленты голограмм. Красота. Туда мечтали попасть буквально все. Недосягаемый Элизиум, безмятежный рай. И уже сегодня мы будем там. К магической лаборатории мы шли по самой кромке четвертого кольца. Сразу за дорогой начиналось чистое поле. Каждый житель пустоши знал, оно несет смерть. Стоит хоть на сантиметр заступить за черту, как городской лазер превратит тебя в кучку пепла. В столицу империи просто так не попасть. Из позитивного, сюда редко забредали мутанты. За 200 лет они привыкли избегать слишком уж ровных пространств. Из негативного, этот путь часто использовали люди. Вампиры сраные. Сидеть на месте, слышь. А вот и они, кстати. По заросшему тротуару топали два подростка. В футболочках, шортиках, с аккуратными русыми волосами. На плече у каждого повязано по красному галстуку. Ну приехали. Патруль ульяновской банды, боевая двойка пейнеров. Хуже них никого нет, разве что квадробоберы. И еще квадробибры. Но те вообще настоящие зверюги. Так что в моем топе дрянных людей они не участвуют. Пейнеры хоть человеческую речь понимают, хоть и с переменным успехом. Вот надо им было именно сейчас появиться. Дайте отдохнуть, сволочи. Двойка подошла к нам. Младший пейнер достал дуделку и дунул. Палец старшего взлетел вверх. Ты, он указывал на меня. Я, кивнул я. Мы конфискуем твою сестру на благо родины, торжественно заявил пейнер. Коли ты сестру завел, поделись с товарищем, осел. Продекларировал младший и дунул в дудочку. Еще одни. Вот хоть бы кто-то сказал, мол, паренек, мы пришли за тобой. Женщины нас не интересуют. Так нет же, всем подавай сэл. Краем глаза я увидел, как она потянулась за ножиком. Перехватил ее руку. Мы не убивим, одними губами шепнул я. Сэл страдальчески закатила глаза. Ну тогда защищай меня, мне лень самой. И она откинулась на скамейке. Что ты разлеглась? Собирай монатки. «Красавица», — мотнул головой старший пейнер, — «ты послужишь великой цели, будешь демографию спасать, без убийств, без вырывания конечностей, без пальцев. Придется порешать эту стычку одними только словами. Господа», — начал я, — «исходу ошибка. Господа», — вспыхнул пейнер, — «среди нас нет господ, мы все товарищи. Равенство, братство — вот основополагающие принципы здорового общества. Тогда, товарищи», — поправился я, — «ты нам не товарищ». «Свинья капиталистическая, без убийств», напомнил я себе, «без убийств, успокаиваемся, попробуем еще раз». Я добродушно улыбнулся, настолько, что младший товарищ аж отступил на шаг. «Органические формы жизни», поприветствовал я, «спешу сообщить вам, что мы вовсе не капиталистические свиньи, и даже не зажиточные, у нас и денег нет». В доказательство я вывернул карманы. «Красный кодекс запрещает вам грабить и похищать обычных работяг, таких как мы. Я свои права знаю, вы, наоборот, должны помогать нам». Вот и все, сейчас они поделятся гуманитаркой и пойдут во свояси. Лицо пейнера надулось от гнева, а может и не поделится. Вы еще хуже зажиточных, вы хуже капиталистических свиней. Думаете, мы не знаем, зачем вы здесь? Я небольшой знаток их устоев, но чтоб стать кем-то, кто хуже капиталистической свиньи, это еще постараться надо. Запишу себе в жизненные достижения. Интересно, почему он так решил? Вы хотите пройти магический тест в этой буржуйской лаборатории? Так, билет в город захотели, а рабочему классу тут одному страдать? Предатели, совратились на магию, а ведь ее даже не существует. В мире нет ничего, кроме материи и электричества. Если в магию поверил друг, дай ему по черепу учебникам наук, буб. Пейнер подошел ближе. Она пойдет с нами, родит пару детишек, и мигом вся дурь из башки выйдет. Я смерил Сэл взглядом. У этой дури из башки не выйдет никогда, это точно. Что, не получается твоя дипломатия? Да, язвительно спросила она. «Может, сама попробуешь, раз умная такая?» – предложил я. «Смотри и учись, братик». Сестренка резко встала, махнув белыми волосами. Пейнеры отшатнулись. «Юмор, вот ключ к тому, чтоб расположить к себе человеков», – заявила сестренка. «Внимание, анекдот. Капитализм – это когда человек эксплуатирует человека, а коммунизм – это когда наоборот. Мда, уж лучше бы ты себя за грудь помацала. Может, соблазнились бы пейнерчики». В наступившей тишине слышно стало, как прыгает по асфальту перекати-поле, сплетенное из медных проводов. «После такого нам точно пиздец». Старший пейнер молча достал маузер. «Погодь секунду». Я подорвался и встал, отгородив сел от красных товарищей. «Так, думай, голова, думай. Логика не работает. Вранье тоже, юмор лучше и не вспоминать. Не понимают коммунисты шуток. О, есть идея. Ребята, чтоб разрядить обстановку, я показал пустые ладошки. Для человеков это вроде как символ миролюбия. Подумайте, что бы сказал мудрец с крестом, увидев, чем вы занимаетесь. Одобрил бы он разлучение семьи? Конечно нет, вспомните его любимую фразу. Семья – это главное. Разойдемся миром, и да благословит вас Бог. Беспроигрышный вариант. Мудрец с крестом – это местное божество. Люди боятся его гнева и мигом прекращают шалости, стоит им услышать его имя. Хотя отмечу, что я ни разу не видел, чтоб божественный гнев обрушался на грешников. Иногда и вовсе кажется, что мудреца с крестом не существует. Пейнер зашипел так, будто его облили святой водой, как и института семьи. Все это формы угнетения. Отошел. Мы забираем твою сестру. Нам еще демографию спасать. Коли ты вампиркой родилась, то соси на благо родины, пока не умерлась, буб, добавил дудельщик. И в какой момент все пошло не так, отошел я, сказал. Четырежды повторять не буду. Маузер уставился мне в грудь. Скажи ей, чтоб она топала с нами и без сопротивления, или пристрелю. Сел по своей воле вышла из-за спины. Люц, да давай просто тыкать их острыми железками, мне надоело. Они тупые, ты разве не видишь? Пейнер перевел ствол на нее. Я протянул руку и вернул дуло к себе. Нет, я твердо намерен обойтись без насилия. Я никого не убивал уже 3 часа. Да за такое мне Нобелевскую премию мира дадут. Когда узнают, конечно. Послушайте, друзья, начал я. Мы со вчерашнего дня придерживаемся принципов пацифизма и гуманизма. Вот, нас скоро в город возьмут. А там цивилизация, законы. Людишек направо и налево не поубиваешь. Чего? Не понял Пейнер. Я это к тому, что в наших с вами интересах прийти к какому-то ну типа компромиссу. По одухотворенному лицу Пейнеров я понял, что такого слова, как компромисс, они никогда в жизни не слышали. В смысле, договоримся, поправился я. Сестру я не дам, но могу даровать вам курточку, например. Вот хорошая, ей лет 200 всего. Еще у меня с собой тушка кролика есть. Ну или могу советом поделиться. Я бы на вашем месте выбрал именно этот вариант. Вы ведь не хотите пострадать? Пейнеры переглянулись. Давайте, сестра ведь только предлог. Я вижу, чего вы хотите. Тогда деньги, сказал старший и опустил пистолет. Деньги, кивнул младший. Хах, кто бы сомневался. Прочитал, как дешевок. Сейчас-то мы и разойдемся миром. Но денег нет, я же показывал карманы. Хотя одну монетку, пожалуй, наскребу. Откуплюсь по минимальному тарифу. И дело с концом. Пятка, отрезал старший пейнер. Пятка левого ботинка. Деньги спрятаны под подошвой. Чего? Кто вообще прячет деньги в ботинке? Эх, людишки, везде ищут подставу. И мудреца с крестом у них не существует. И деньги в пятке. Я стащил с себя кроссовок. Пальцами залез в то место, где подошва соединяется с тканью. Ну вот там ничего нет. Я на мгновение замер. Да как ты их унюхал? Гадюка. В следующую секунду 6 блестящих монеток оказались на ладошке. 2 большие, 4 поменьше. Моя старая заначка. Совсем про нее забыл. Вот, давай их сюда. В огне революции мы переплавим твои монеты во что-нибудь более полезное. Например, в пули. Я сглотнул. Посмотрел на нетерпеливые лица пейнеров. На монетки. Еще раз на пейнеров. На сестру. И на монетки. Семья это, может, и главное. Нет, твердо ответил я. Сжав руку в кулак, можете забрать мою сестру, но 14 рублей я не отдам. Такого исхода не ожидал никто, в том числе и я сам. Ты чё, пёс? Сел уставилась на меня. Вот так, значит, продаёшь меня? Да, такова дипломатия. Я опустил глаза. извини, но так нужно для моего блага. В руке у меня стоимость одной баночки Бэпси прямиком из города, а пить мне очень хочется. Ну прям очень. Какой же ты крысюк, братец. 14 рублей, возразил я. Просто сдайся им и иди спасать демографию. Женщина, отойди от него. Деньги поглотили его разум. Опасность заражения, предупредил Пейнер. Придется ликвидировать. Второй, давай кричалку, быстро. Вздумал против нас идти, буржуй, ну тогда свинец скорее жуй. Он наставил на меня пистолет, грохнул выстрел. Дуло глядело ровненько в грудь. От такого не уклонишься. Да мне и не нужно, эх. Пространство вспыхнуло синим. Мятый свинцовый шарик упал на землю, не причинив никакого вреда. Следом щелкнуло еще три выстрела. Еще три пули упали под ноги. Опять все кончилось насилием. Это невозможно, запричитал главный Пейнер. По законам физики невозможно. Я медленно поднял руку. Для тех, кто в детстве не изучал магии, весь мир кажется сплошным законом физики. Я же все отдал, все кроме денег. Что за самоубийственная жадность такая? Ну, вы сами избрали свою судьбу. Пацифизм, напомнила Сэл. Я знаю. Один щелчок пальцами, и Маузер утонул в ворохе красных искр. Порох в патронах сдетонировал, и пистолет вместе с тремя пальцами полетел на асфальт. Старший Пейнер затанцевал, схватившись за руку. Придурочный, пальцы тоже нельзя. Вцепилась в мою ветровку Сэл. Да что ж люди такие хрупкие-то. Я вырвался из объятия и бросился на землю собирать утерянное. Приделаем их обратно. Давай быстрее. Эй, иди сюда, я впаяю пальцы обратно. Живо. Старший Пейнер скорчил испуганную гримасу и побежал. Колдуны, маги черные. Вслед за ним рванул и напарник. Да куда? Мы хотим помочь. Улепетывали они быстро. Я не пытался их догнать. Все равно не выйдет. Ноги адово болят после последнего перехода. Эх, ладно, не все так уж плохо. Это первый опыт переговоров. Прошу принять во внимание, они ушли живыми. А все почему? Потому что я проявил сдержанность. Я унял внутренние потребности и не стал никого убивать. Это победа. Несомненная победа дипломатии. Три пальца. Просто сопутствующий ущерб. Для первого раза так вообще результат отличный. Мальчуганы отдалялись, иногда натыкались на ржавые машины, но подхватывали друг друга и продолжали бежать дальше. Два ярких огонька, две жизни, которые я спас. Приятно видеть, когда усилия не пропадают даром. Пейнеры свернули с дороги, прямо к двухэтажному бетонному зданию без окон. Придурки, заорала Сэл, вы куда, там же логово. Промчалась черная кошкообразная тень, схватила одного Пейнера и так же быстро скрылась. Еще одна тень набросилась на второго. Раздался сдавленный крик. Ну, это ведь не мы их убили, правильно? Я выбросил уже бесполезные пальчики в ближайшие кусты. Надевай свой рюкзак, и потопали в лабу. Нам еще магический тест проходить. Погоди, а я тут подумала. Как я пройду тест на мага, если я не маг? Спросила сестра. Это хороший вопрос. Вообще, им стоило бы задаться чуть раньше. Глава 3. Блядство и некомпетентность. Извиняюсь. Блядство и некомпетентность. До лаборатории мы кое-как добрались. И вроде все чинно, благородно. Здание высокое, красивое. Похоже на большое оригами. Во внутреннем дворике толпа народу сидит, ожидает, когда их примут. Все хотят свои силы в мага-тесте попробовать. Мы, собственно, подошли, как приличные люди, встали в конец очереди. Ну ладно, лукавить не буду, влезли в середину. Там людишки доверчивые, удалось убедить их, что мы тут занимали. А что дальше? А дальше выходит на центр дворика однорукий инвалид, тычет в нас пальцем. И как заорет, белая смерть, спасайся кто может. Народ и побежал, двух человек потоптали, изверги. И на кого взбеленилась стража, на инвалида, на толпу, на нас. Сказали, мол, дальше мы не пройдем, вы лица нежелательные, нон-гранта, обвинили в том, что мы пришли людей убивать и захватывать лабораторию, а вовсе не тест проходить. Пришлось потратить еще полчаса, чтобы растолковать им ситуацию, мол, слухи про нас преувеличены, и вообще подтвердить их никто не может. А почему? Потому что живых свидетелей наших похождений просто нет. Начальник охраны тогда, кивнув, сказал, намек понял, и убежал. И вся остальная стража тоже убежала. Некомпетентность как она есть. Слава мудрецу с крестом, персонал лаборатории о нас не слышал. Ни юная маг-сестра, ни доктор, проводивший тест. Тем не менее, от некомпетентности их это не избавляет. Свое тестирование я прошел буквально за 2 минуты. Все, что требовалось, постоять под сканером, чтоб он подтвердил наличие силы, а потом показать, как ты эту силу применяешь. Сестренка, кстати, зря переживала, сканер положительно отреагировал и на нее. Уж не знаю, связано ли это с тем, что она обещала сломать его, если он не засветится зеленым. Но силы у нее нашлись. Правда, она ими управлять не умела. Тогда меня сослали на ресепшн, а добрый доктор приступил к процедуре пробуждения. И шла она уже второй час. «А-а», — загудел я. Покрутившись на кресле, я лег головой вниз, ногами кверху. Делать было решительно нечего. Все картинки в журналах я уже посмотрел, все возможные позы уже принял. Хоть что-нибудь. Разве событиям так сложно происходить постоянно? Зачем пытать людей скукой? «Лазерная турель испепелит вас в ближайшие 3 секунды», — раздался миленький голос Максистры. «О, движ пошел». В подтверждение ее слов из-под потолочного люка высунулась пушка. Правда, уставилась она не на меня, а на бомжеватого бродягу. Мужичок выглядел один в один как болотный леший. Только вместо тины и водорослей он с ног до головы был увешан сухими тряпками. «Я повторяю, идет тестирование», — Максистра поправила очки. «Клиенты должны ожидать снаружи. Да вы хоть знаете, как тяжело потом за вами мусор убирать. А о вентиляции подумали? Вы же тут весь воздух попортите. Отмена тревоги. Просто еще один уволень задолбался ждать. Красотка, ну не ломайся», — раздался из-под тряпок нетрезвый голос. «Я же вижу, как тебе одиноко. Ну че ты?» Хотя, грязная лапа потянулась к максестринской груди, а тянуться было к чему. Два сверхмассивных тела прикладывали все свои гравитационные силы, чтоб вырваться наружу. Пуговки белого халата едва-едва могли сдержать их мощь. Достаточно легкого касания, и все добро вывалится наружу. «Ты сама спасибо скажешь, еще добавки попросишь». Я перехватил руку бомжа, когда его пальцы были в нескольких сантиметрах от цели. Темнота под капюшоном повернулась. «Хочешь остановить меня, пацан?» «Нет, я хочу трогать твою руку в тот момент, когда ты будешь трогать грудь этой женщины», — ответил я. «Я извращенец». Руку бомж опустил. «Люциас, ты что ли?» Темнота наклонила голову на бок. «А ведь я искал именно тебя». «Так, он меня знает, он меня ищет». Тут вывод простой. Всякие обиженки постоянно нанимают мстюнов за деньги. Самые неосведомленные киллеры порой даже соглашаются. Я только хотел спросить. Бомж начал обходить меня по кругу. Вся его пьяность куда-то мигом улетучилась. Голос стал глубоким и мистическим. «Всего один вопрос. Скажи, Люциас, дружба – это чудо?» «А, нет», – обознался. «Этот не из наемных убийц. Этот просто халявщик. Чудо – это марка контрабандного йогурта из города», – зло ответил я, развернулся и пинками погнал бомжа прочь из лаборатории. «Да погоди, ай», – вскрикивал тот, пытаясь прикрыть свой зад. «Эта встреча вообще не такой должна быть. Ай, это вопрос жизни и смерти вселенной. Ай, погоди, да куда?» Бомж вывалился наружу. Я захлопнул за ним входную дверь. В друзья хотел набиться. Увидал, зараза, что я магический тест успешно сдал. Думал, если подружиться, я его с собой в город возьму. За успешное прохождение ведь 2 плюса выдают. Каждый колдун может с собой 2 обычных человеков захватить. Им даже гражданство пришьют. Сделано это, чтоб родители активнее тащили своих деток в лаборатории. Сын колдун, радость в семье. Иными путями в город не попасть. Либо ты магический специалист, либо ты друг, жена, сват магического специалиста. Не могу больше ждать, надо найти сестренку. Раз у доктора не получается, я сам ей займусь. Слушай, Максистра потянулась к пуговкам халата, а ведь он был прав. На этой практике и правда очень одиноко. Да не эту сестренку. Хотя, Сарочка, ее имя я узнал из Бейджика, была студенткой лет 20. Настоящая лиса. Помимо очевидных достоинств, меня привлекли ее огненно-рыжие волосы. У рыжих, как известно, души нет. Всегда хотелось понять, чем именно они отличаются от обычных людей. Есть ли у них свобода воли, сознание, могут ли они чувствовать или только имитировать. Вот сейчас и проверим. «Сара, я подхожу ближе, вы можете написать симфонию?» Универсальный вопрос, отсекающий философских зомби. «Симфонию?» Кончики ее пухлых губ поднимаются. «Я могу кое-что получше». Она ведет руками по своим изгибам, извивается под собственными прикосновениями. Ее тонкие пальчики не пропускают ни одной округлости. Сначала вниз, потом вверх, как гипноз. «Тебя ведь Люциас зовут, не стесняйся». Студентка притягивает меня к себе, прижимает мою ладонь к своему жаркому телу. Так, или хочешь выше? Она перекладывает ладонь стали на грудь. Диапазон температур вполне человеческий. Возможно, чуть выступает за верхние пределы. Наверное, из-за глубокой связи с силами ада. С этими рыжими и правда что-то не так? Проверим упругость. Да, вот так. Ах, она толкает меня к стене. 18 есть? Снимая очки, опускается ниже. 18 чего? Я невозмутимо возвращаюсь к научным исследованиям. Жамк, жамк, хи, лет, конечно, чего же еще? Ну, если и там тоже. Ну, за время моего пребывания в этом мире Земля сделала 16 полных оборотов вокруг своей звезды, говорю я, если тебя это интересует. Шестнаой, Мак-сестра отшатнулась, встала и быстро привела себя в норму. Прости, пожалуйста, я такая дура. Ты только не подумай, я не из этих. Просто не знала, вот и все. Она раскраснелась и отвернулась. Ага, не из этих. Так и поверил. В целом картина ясна. Рыжая, бездушная, горячая, вероятно, на побегушках сатаны. Не будь я пацифистом, мигом бы устроил ей инквизицию на выезде. А так придется сообщить городским властям. Блин, у тебя, наверное, психологическая травма теперь. Извини, извини, пожалуйста. Так, секунду. Засеменив к столу приемки, она нагнулась и достала что-то из ящика. Вот, номер психотерапевта. Сарочка протянула мне пластиковую карту. Как в город попадешь, сразу ей позвони, скажи, что от меня. Она тебя бесплатно примет. Нет, стой. Девичья рука выхватила у меня карточку, стоило только взять ее. Тогда она сразу поймет, что это я с тобой сделала, и меня посадит. Нужен другой вариант, придумала. Кисть Сарочки скользнула в карман, достав оттуда черный брелок. Она нажала на кнопочку. Из-под потолочного люка снова выскочила лазерная турель. В этот раз уставилась на меня. «Стой смирно», — улыбнулась Мак-сестра. «Я убью тебя, и тогда никто не узнает о моем преступлении». «Чего? Погодь, на всякий случай я выставил магический щит». «Ладно, я никому не расскажу твой секрет. Только без стрельбы, окей? Начнется стрельба». И тогда уже мне придется всех убить. А ведь нам еще пропуска в город не выдали. К тому же я держу челлендж пацифизма. Извини, но я тебе не верю, мальчик. Не расскажешь сейчас, так через 40 лет, когда я буду топ-звездой Human Created кино. Мы таких знаем. Ствол лазерной турели засветился красным. Сарочка. Раздался голос с небес. Быстро приведи Люциаса в мой кабинет. У нас тут жесть. Лисьи глаза Сарочки испуганно заметались. Она поднесла руку ко рту. «Извините, мне очень жаль, доктор, но тут это самое, он, умер». «Хватит дурачиться», — не поверил старческий голос. «Я же вижу, вон он стоит». Взгляд Сарочки медленно поднялся к потолку, уставился на черный шарик. «Вы что, за мной подсматриваете?» «Сарочка, я за всеми подсматриваю. Быстро веди его сюда». И мы пошли коридорами. «Вот», — открыла Сарочка дверь. Она смотрела в пол, боясь поднять взгляд. «Тебя сожгут на костре, ведьма», — кивнул я и вошел. Встретила меня узкая продолговатая комнатка, сверху донизу утыканная проводами и приборами. Все моргало, светилось и неприятно попискивало. Прям логово киберпаука. Пожилой доктор, скрючившись, нависал над приборной панелью. «Хорошо, зайка, раз двигать предметы у тебя не получается, давай вернемся к свече. Внимательно посмотри на нее». Постарайся как можно ярче представить огонь. Сначала небольшой, потом все сильнее и сильнее. Я тебя замочу, падаль большеносая, человечишка никчемный, чуть не плача, заявили в ответ динамики. Дай только вот, и сразу замочу. Руки тебе поотрываю, а потом в твою же глотку запихаю. За стеклом, в комнате с мягкими стенами, сидела Сэл. Красные глазки слезятся, белые волосы злобно накручиваются на палец, а сама она шепчет проклятие. Перед ней столик, на столике свечка. Странно, когда я проходил тест, предметов было больше, а вот они, на полу. Плюшевый мишка порван, стакан разбит, вода пролита. Ну хоть хомячок жив, правда, его клетка успела обзавестись серьезной вмятиной, а сам он, скорее всего, психологической травмой. Люциас, док плюхнулся на стул, тут с большой земли пришли ваши результаты. Вот, пару раз ткнув в планшет, док вывел на окно две карточки. Куча букв, графиков и никаких картинок. Такое мы не одобряем. Твой слева. Видишь спектральную выкладку? Доктор указал пальцем на штрих-код. С одной стороны он был серым, с другой – фиолетовым. Вижу. Это твой тип. Серый цвет значит, что ты можешь оказывать локальное влияние на физические законы. Тут ничего необычного нет. Стоит упомянуть, в мирок я попал довольно примитивный. Местные даже с родной планеты-то не выбрались. Поэтому не стоит удивляться их варварским представлениям о физике. Законы, ага, тоже мне. Если у физики есть законы, тогда где физическая полиция, выписывающая штрафы за их нарушение? А вот фиолетовый типаж науки еще неизвестен. Понимаешь, что это значит? Расскажи-ка еще раз о своих способностях. Умел я всякое. Могу поджигать, замораживать, двигать предметы, уплотнять пространство, щиты создавать, да вроде и все. Ясно? Покачал головой док. Это все физика. Значит, вторую половину ты еще не пробудил. Но, пожалуй, так даже лучше. Значит, сможем выбить больше грантов. Ох, нам, наверное, и лабораторию свою выделит. Док многозначительно посмотрел в потолок. Последний раз что-то новое в магии открывали 50 лет назад. Так что ты станешь отличным подопытным кро. В смысле, уважаемым добровольцем, вносящим вклад в развитие науки. Ну раз уважаемым, то почему бы и нет. А у Сэл что? Спросил я, кивнув на правый лист. Ее цветастый штрих-код был гораздо длиннее, чем у меня, и гораздо цветастее. У нее, да хрен его знает, кивнул док. Идиоты наверху забыли тест режим отключить, и он им все возможные типажи напечатал. И ведь не проверили даже, перед тем как сюда отправлять. В общем, ее тип мы не знаем. Но на еще один двойной надеяться глупо, это довольно редкая штука. Селесия интересна совсем другим. Вот, сухой палец ткнулся в большую цифру 609, что крупным шрифтом была выбита на листе сестренки. На моем листе в этом же месте стояло 82. Это размер хары, продолжил доктор. Ну, в смысле, той штуки, которой ты колдуешь. Так мы ее называем. Чем она больше, тем ты сильнее. 609-82. Так это что, возмутился я. Я совсем никчемный, почему она у меня такая крохотная? Нет-нет, у тебя прекрасный размер. По медиане средний результат 50. Ты со своими 8-10 попадаешь в 2% сильнейших магов. 2%? О, это хорошо. Хотя одновременно и плохо. Значит, маги этого мира невероятные слабаки. Я, будучи одним из сильнейших, могу только чаек вскипятить да пистолетные пульки отбивать. К тому же радиус действия магии ограничен парой метров. А Сэл тогда во сколько процентов попадает? Спросил я. В том-то и дело. Нынешняя топ-колдунья имеет размер в 200 пунктов. Понимаешь? А у Селесии 600. В три раза больше. Она, вероятно, сильнейший маг за всю историю. Это феномен. Это просто невероятно. Это диковинка. Это полный пи, заживал я. Да если Сэл узнает об этом, я буду жить в вечном позоре человека с малюсенькой микромагией. Насмешки станут моим пожизненным спутником. Нужно срочно стать сильнее. Как увеличить? Спросил я. Увеличить? Боюсь, хара, врожденный параметр. С какой родился, с такой и помрешь. А культивация? Говорят, маги прошлого культивировали. В смысле, в поле работали? Не понял док. Это вряд ли поможет. Должен быть какой-то способ. Пилюли там жрать или души других колдунов поглощать. Может, мазь какая есть. Доктор, вы должны мне помочь. Если я буду хуже сестры, это ж конец всему. Доктор с грустью посмотрел сквозь окно. Насчет этого можешь не переживать. Лучше тебя она не станет. Способностей к управлению нет. Кого? Понимаешь, по науке, хары обладает примерно каждый десятый, но освоить управление может лишь 1% от числа владельцев. Так что тебе повезло, парень, а ей, нет. Вы могли бы стать двумя самыми важными открытиями в науке. Эх, но придется ограничиться только тобой. В окно постучали. Надув щечки, Сэл угрожающе ткнула пальцем. Ты, я уже запредставлялась этим огнем. Старикашка, либо ты нормально рассказываешь, как колдовасить, либо я прям ща поднимусь и запихаю эту свечку тебе в зад. Люци, а ты чего там стоишь? Вдарь-ка ему хорошенько. Он же тупой, только путает меня. Увы, милочка, похоже, это конец. Док активировал микрофон. Я перепробовал уже все методички по пробуждению. Видать, навеки ты останешься в тени брата. Судьба, судьба, бессердечная ты дрянь. В какой еще тени? Его? Да если я буду хуже Люцика, это ж конец всему. Быстро учи меня магии, человечишка. Ха, судьба, судьба, ничего не поделаешь, довольно повторил я. Дыхнув на стекло, я пальцем поставил две точки, а затем медленно, наслаждаясь каждым сантиметром, вывел длинную насмешливую дугу. Нарисованная рожица тут же получила правый хук с другой стороны окна. Стекло задрожало, но не разбилось. «Издеваешься?» – прошипела Сэл. Я наклонился к микрофону. «Как ваша святейшая гениальность могла такое подумать? Уверен, у вас, мисс, я стану самой крутой колдусьей без твоих дурацких советов, просто не найти изъянов. Над чем же мне издеваться? А улыбака моя – не более чем символ поддержки». Сэл выпучила глаза, напрягла лицо так, что все жилки проступили. «Сейчас сожгу тебя взглядом, братишка. Вот так вот, есть в мире высшая справедливость. Ладно, тут уж все, пора заканчивать», — махнул рукой доктор. «Давай, выходи из комнаты. Поедем в город. Надо показать Люциаса паре знакомых и уже начинать гранты выбивать. Каждая секунда на счету». «В смысле заканчивать?» — переменилась сестренка. «Я еще не стала колдункой. И не станешь. Говорю же, не всем дано. Наука такова. Да ты не переживай, каждому, кто тест прошел, по два пропуска выдают, брат сможет тебя в город взять, если захочет, конечно». «Если захочу», — закивал я, — «мне надо стать колдункой», — топнула ножкой Сэл. «Не получится, генетика мешает, понимаешь, генетика, генетика». Тут красные глазки вспыхнули. «Та баба на входе, да я ей башку оторву». Преисполнившись решимости, Сэл маршем отправилась вершить правосудие. И, несомненно, совершила бы, но я отобрал у доктора кнопку и нажал. «Бабу на входе зовут Сарочка». «Тогда где генетика?» «Внутри тебя». «Чего?» Сэл уставилась на свою футболку с нарисованным пингвинчиком. «А, я поняла. У меня два плюса», — скорбно сообщил я. «Как жаль. Будь еще один, взял бы тебя с собой. А так, в смысле? Ты же сама понимаешь. Один я потрачу на кота, другой на моего нового друга. Он, кстати, бомж. Люци, ты меня на бомжа променял? Что? Нет, как ты вообще могла такое подумать?» — открестился я. «Тебя я променял на кота». «У-у-у», — загудела Сэл. «Но выход есть. Говори уже». Сливать сестренку только из-за некомпетентности доктора было бы слишком большим ударом по моему эго. Хочу победить ее в честном противостоянии. Все-таки эти методички по пробуждению — курам на смех. «Огонь воображай, ага. Че придумали? Ты можешь принести извиняшку, попросить моего дурацкого совета, и так уж и быть, я сделаю из тебя колдусью. Ясно? Так что, я не слышу, прости, братик, я была так не права, ты самый лучший, и твои советы, а я этого и не говорю, поэтому не слышишь. Понятно. Остаешься на пустошах? Да, мне и тут хорошо, а город ваш, он и нахрен не нужен. Гуляй, братец, а я его все равно совет дам». «Че, ты офигел? Я слушать не буду. Итак, первая тайна магии», — начал я. «Ля-ля-ля-ля-ля», — закрыла уши Сэл. «Ага, закрыла, а небольшую щелку меж пальцами оставила, чтоб ничего не пропустить. Для начала сядь обратно на стул». «Ля-ля, я не слушаю», — она села. «Что-то ноги устали». «Ля-ля-ля-ля, шаг первый, закрой глаза. Помнишь то чувство, когда отсидишь ногу, будто внутри бегают ежики?» — начал я. «Сейчас ты должна найти небольшой пузырь. Он невесомый, легкий, любит болтаться вокруг рук. Внутри него бегают похожие ежики, только очень мелкие и их мало. Ты как бы почувствуешь их снаружи себя. Свой пузырь я обнаружил почти сразу, как родился. В прошлом мире никаких пузырей вокруг меня не плавало, поэтому не заметить его было просто невозможно. Но для тех, кому сравнивать ни с чем, он может оказаться сюрпризом. А этот...» — Сэл задергала рукой, будто кошка, что ненароком наступила в воду. «В смысле, ля-ля-ля-ля, это и есть твоя хара. Теперь попробуй вытянуть ее к свече. Не воображай, как вытягиваешь, а просто возьми и вытяни». «У-у-у», — зубы сестренки заскрипели. «Как, ля-ля-ля, это как ходить, ты же не задумываешься над каждым шагом, просто берешь и идешь». «Так и тут, как там доктор сказал, возможность локально влиять на физику, это довольно точное описание. Внутри пузыря пространство полностью подконтрольно заклинателю. Попробуй еще руку вытянуть, легче будет. Пузырь может тянуться как щупальце, единственное условие — какая-то его часть всегда должна соприкасаться с телом. Поэтому вытянуть руку вперед — это небольшой лайфхак, дающий плюс метр к дальности заклинаний. Ну смотри у меня, о, получается, а нет, а да, получается. Как коснешься свечи, попробуй заставить ежиков двигаться быстро, как только сможешь. Быстро, да, типа вот так. Пространство заискрило. Нет, не так, ускоряя ежиков только вокруг свечи. Не во всей, не успел я договорить, как комната вспыхнула, стекло выбило, мое тело схватила взрывная волна и впечатала в противоположную стену, завыла пожарная тревога, сверху хлынула теплая вода, опять мне прилетает, в прошлый раз рейдеры нас гранатами выкурить пытались, так Сэл их в мою сторону откидывала, ее вообще к взрывчатке подпускать нельзя, а теперь она сама взрывчатка. Приборы брызгали снопами, искры дымились, доктор тоже лежал на полу, и что я только наделал, дав ей способности, какого монстра породил. Глава 4. Я рывком поднялся, перелетел через пустой оконный проем, Сэл, крикнул и закашлялся, ни черта не видно, едва глаз уловил движение, как из дыма на меня выпрыгнуло белесое чудище, вместе мы свалились на мокрый пол. Люци, видал, какой взрыв, это я сделала. Она уселась на мне и по-злодейски рассмеялась. Теперь я колдусья, сама такой стала, и никто шинки мне не помогал. Спасибо, спасибо, спасибочки. А ты дак, неприличный жест отправился в сторону пустой оконной рамы. Улыбка как-то сама собой налезла на мое лицо. И чего я радуюсь, только проблем себе создал. Теперь будет дразнить меня мелкомагом. Да и в городе хлопот не оберешься. Все эти исследования, ученые, зонды. Я вообще-то собирался жить обычную человеческую жизнь, не привлекая внимания санитаров. Что происходит? Сквозь дым пробилась Максистра. Доктор. Сарочка, весело визжал доктор откуда-то с пола. У нее получилось. Я стану богатым и известным. Фриндерлох еще 100 раз пожалеет о том, что посмел сослать меня в эту дыру. Я и тебя отсюда заберу. Сарочка, купим виллу в зеленом пятне, заведем детишек, кхе-кхе-кхе, нам гранты посыпятся. Док, все хорошо, еще раз прокричала Сарочка. Да, колбочка моя, доктор откашлялся, высылая ее анкету в центр, СУ подтверждена, а я пока найду колечки. Поняла, кивнула Сарочка. И еще, гони этих свиней подальше, на сегодня мы закрываемся, я лично отвезу наши сокровища в академию. Хорошо. «Да где же этот? Вот он!» Прощально пискнула пожарная тревога. Прекратился рукотворный дождик. Сэл вспорхнула, хлестнув мокрыми волосами мне по лицу. И, напевая, «Я колдунья, тра-та-та, и сварила я кота», она закружилась в странном механическом танце. Именно так бы танцевал робот, перебравший соляры. «Так, дети мои, проходите сюда», — позвал доктор из приемной. «Мы прошли. Вот ваши кольца». Дедок из рук в руки передал нам по серебряному колечку. В каждом торчало по синевато-розовому камешку. О, атеист! Сэл радостно лизнула камень, скорчила недовольную мину. Горькость. В них ваш временный ID, чтоб городские пушки не расстреляли. Основной чип-паспорт получите на въезде, продолжил док. Камень разгонит вашу хару. Это начальный уровень, к тому же прошлое поколение, так что многого не ждите. В академии получите настоящие усилители. Днем у вас будет учеба, а ночью займемся исследованиями. А спать когда? Я надел кольцо на палец. Сразу почувствовал, как разрастается пузырь хары. Из размеров пару футбольных мячей он раздулся до такой степени, что смог полностью покрыть тело. Теперь, 813, озвучил доктор, направив на меня пухлый пистолет. Коэффициент принятия почти максимальный. 10. Ха, оговорил, что магию не увеличить. Теперь у меня больше, чем у сестренки. Остается надеяться, что ее коэффициент принятия будет, ну, скажем, 0. И уж тогда булить ее буду я. А у меня, запрыгала Сэл. Док направил пистолеты на нее. Посмотрим. 5, 6. Продолжает расти, глаза старика прямо-таки натурально засветились. 10. Уже куда менее уверенно сказал он. Какого хренася? 5, 6. Похоже, ее коэффициент оказался отрицательным. Красота. Ну сейчас заживем. Старик прикрыл рот рукой. Еще несколько секунд он провел в полнейшей фрустрации. 26 тысяч, наконец выговорил он. Но это невозможно. Чё? Не понял я. Ха, видал, Люцик, пихнулась Сэл. У меня больше. Больше же, да, насупив носик, новоявленная ведьмочка принялась внимательно пересчитывать свои пальцы, загибая то один, то другой, на чуть-чуть совсем, почти одинаковый у нас, уровень сил, прокомментировал я, если 10, это почти максимальный коэффициент принятия, то каким образом из 600 получилось 26 тысяч, а, секунду, если это всего лишь начальный усилитель магии, я всегда воспринимал колдунство как еще один атрибут власти, чья практическая ценность осталась где-то в средних веках. Ну что может маг с парой фокусов против авиабомбы или новейшего танка, но с такими камнями и культивация никакая не нужна. Если начальный уровень увеличивает силу в 10 раз, маг с последними версиями вполне может стать оружием массового поражения. Это можно использовать. Не-не-не, отставить. Не собираюсь я ничего использовать. Мне и так хорошо. Обычная жизнь, обычного человека. Так оно и должно продолжаться. Демоница из черной дыры говорила про какую-то злобную тварь, что хочет уничтожить вселенную. Так мне на нее плевать. Уж лучше пусть все сущие погибнет. Лишь бы снова не вернулась скука. А если буду геройствовать, она вернется. Вечный мир, может и неплох для жителей планеты, но он абсолютно губителен для меня самого. Вот, это вам в дорогу. Сарочка дала доктору контейнер с едой, а нам сел пакет пряников. Напоследок она прошептала мне: никому ни слова, а иначе мои сестрички тебя найдут. Зачастую точность интуиции зависит от накопленного опыта. Чем больше жизненного материала попадает в руки бессознательного, тем эффективнее оно предсказывает будущее. Интуиция неплохо работает даже в руках столь скоротечных людей. А уж когда тебе несколько тысяч лет, она не ошибается практически никогда. Необъяснимая тревога преследовала меня с того самого момента, как я застрял в лабе. Поначалу грешил на проделки Сэл. Мало ли она доктора порешила, мимо. Сарочка, ну вряд ли, думал, причина в докторе. Он что-то скрывал, такое я заверстучую. Подозрения подтвердились. Оказалось, по протоколу, помимо кольца усилителя, он должен был предоставить нам денежный бонус. 5 рей каждому. Это вроде как валюта высшего света, именно ее используют в академии, куда попадают все колдуны. Сумма по городским меркам не самая большая, и все же док ее нагло скрысил. Когда обман вскрылся, я воззвал к совести, Сэл пригрозила смертоубийством, и общими усилиями нам удалось убедить его отдать, что положено. Но даже после получения золотых монеток тревога не успокоилась. Более того, с каждой минутой она лишь нарастала, будто звон колокольчиков в преддверии бури. Мерно гудел мотор, машину колыхнуло на очередной выбойне. Старик в очередной раз выдал порцию ругательств, а Сэл в очередной раз нахмурилась и задумчиво закивала головой. Запоминала, ехать по руинам четвертого кольца и вовсе было бы невозможно. Большинство дорог разрушено, везде заторы, старые машины, бетонные заграждения. К счастью, у нас есть целая ее взрывная магия. Бах, окно, куда я глазел, сверху донизу забрызгало кровью. 10, после 3-секундной задержки сказала Сэл, а у тебя все еще 0. «Ха-ха, а я и не играю», – пробурчал я, – «так ты же сам предложил». Бдыщ, грохнул взрыв. Очередная искаженная тварь, подобравшаяся слишком близко, разлетелась на куски. «Я поняла, у тебя это магическое пузыря короткое, вот и боишься проиграть, а я круть какая сильная, только вижу кого сразу». Бдыщ, громыхнул еще один взрыв. «Я пацифизм соблюдаю», – слабо оправдался я, – «тебе бы тоже не помешало, взорвешь кого в городе». «Мигом в клетку посадит, а я и клетку взорву», — ответила Сэл. На стекло упали первые капельки, смыли кровавые разводы. Кажется, дождь начинается. Пока небольшой, но черный вал грозового фронта уже закрыл половину небосвода, а мы как раз ехали ему навстречу. Нет, ну точно что-то назревает. Не может меня так колбасить из-за простого предвкушения городской жизни. Знакомые-то ваши точно в машину поместятся? Уже в третий раз поинтересовался доктор. Точно, ответил я. 3 ребенка и 1 женщина. Ее Илпис зовут, влезла Сэл. Она тощая, как собака, любит кушать траву, бухтит и пишет хвалебные стишки про солнце. Идиотка, одним словом. Несколько лет назад мы с Сэл попали в небольшой продовольственно-жилищный кризис. Илпис помогла его разрешить. Сама она вспоминает про тот случай исключительно в формулировке «спасла зайка от голодной смерти», но, как по мне, это преувеличение. Вероятность найти бесхозный шоколадный торт посреди руин никогда не равна 0. «А родителей у вас нет?» «Не стерпев тишины?» – спросил док. «Нет», – ответил я. «Были», – ответила Сэл. «Ага, были», – согласился я. «Когда нам было 11, они продали нас в рабство свободным тарианцам», — похвасталась сестренка, — «за 10 банок тушенки». «Ужас какой!» — пробормотал старик. «Сочувствую». «Ага, такие кретины», — согласилась Сэл. «Вот дай они мне торговаться, я бы не меньше 50 выбила, а я бы 100, — заявил я. «Тогда я 1000, а я 10. Ха-ха, 10 — это меньше 1000. За 10 нас и продали. А значит, ты такой же дурилка, как и предки». Грозовые тучи уже заканчивали трапезничать закатным солнышком. Мир медленно погружался во тьму. «Погоди-ка, говоришь, вам 11 было?» спросил старик. «Это ж 5 лет назад». «Да, а вы от торианцев-то этих сбежали или как?»